Ладно, это не страшно. Тут я как раз могу тебе помочь. Ты у меня вспомнишь не только свой сегодняшний сон. Если мне здорово приспичит, ты припомнишь даже ту чушь, которая снилась твоей мамочке за дюжину дней до твоего рождения. А что, и такое возможно? Теоретически, да. Но без этого мы, пожалуй, как-нибудь обойдемся. Вспомнишь, что тебе снилось сегодня утром, и хватит. Собственно, с этого и начнем. «И каким образом вы собираетесь надо мной измываться на этот раз?» — обреченно спросил я. Джоффин с удовольствием хмыкнул. «Да ничего особенного. Отрежу тебе голову и посмотрю, что в ней творится. Вот и все». «А, всего-то? Ну тогда ладно». С облегчением вздохнул я. «Да, с тобой по-прежнему легко договориться», — усмехнулся мой шеф. «Все это хорошо, но теперь тебе придется немного помолчать и просто спокойно посидеть в этом кресле, не отвлекаясь на всякую ерунду вроде твоих знаменитых перекуров. Выдержишь?» «Не, так мы не договаривались», — я изобразил на своем лице крайнюю степень возмущения. «Только что вы сказали, что просто отрежете мне голову, и тут же выясняется, что я еще и отвлекаться не должен. Так не пойдет». «Считай, что я уже оценил твое остроумие, сэр Макс. А теперь просто заткнись на минутку», — устало попросил Джуфин. Я внимательно посмотрел на его озабоченную физиономию и понял, что лучше не выпендриваться. Кажется, дело и впрямь было серьезным. Шеф совершенно не способен так хмуриться по пустякам. Посему я послушно заткнулся и выжидающе уставился на Джуфина. Он одобрительно кивнул, а потом протянул руку и просто щелкнул меня по лбу, довольно сильно и не без некоторого злорадного удовольствия, словно нам было лет по 8, и я только что проиграл ему какое-нибудь дурацкое школьное пари. Но в тот момент мне было не до сравнений. Моя голова стала звеняще пустой и горячей, как это иногда бывает после какого-нибудь экстраординарного чиха. Я ошеломленно моргнул, и в этот момент на меня нахлынул поток воспоминаний такой сокрушительной силы, словно щелчок моего шефа разрушил плотину, до сих пор перегораживавшую узкую, но бурную речку. Какую только чушь я не вспомнил в это мгновение. И байковую рубашечку в мелкую черно-белую клетку с красным воротником и манжетами. Кажется, я очень любил ее, когда мне было 3 года. И какой-то дурацкий сон о том, как я стал рыбой из породы лососевых, и всю ночь пытался понять, с кем можно договориться, чтобы не идти на нерест, и желтоватые кружевные манжеты на платье девочки, рядом с которой я сидел на уроках химии в 8 классе, и начало совершенно идиотского анекдота, который мне полчаса пытался рассказать один мой приятель. В тот вечер он был так безнадежно пьян, что не смог добормотаться до финала. А когда на следующее утро я с любопытством спросил у него, чем же все-таки закончилась эта история, парень ужасно удивился и сказал, что впервые в жизни слышит ее начало. Одним словом, я вспомнил пропасть всякой ерунды. «А теперь сосредоточься на сегодняшнем пробуждении», — тихо, но настойчиво сказал Джуфин. «Тебе нужно просто вспомнить, как ты проснулся, все подробности. Что тебе сказала Техи, что ты сделал потом, вскочил или просто открыл глаза, что ты увидел, какого цвета было одеяло и так далее. Остальное получится само собой». Я кивнул, закрыл глаза, чтобы не отвлекаться, и честно попытался вспомнить, какими обстоятельствами сопровождалось мое пробуждение. Я не подскакивал, это точно. Просто открыл глаза и увидел пушистый краешек рыжеватого мехового одеяла и встревоженное лицо Техи, ее серебристые кудряшки, а потом до меня дошло, что она осторожно, но настойчиво трясет меня за плечо и спрашивает, кто такой этот Угабуда. Этого оказалось совершенно достаточно. Я уже знал, почему так орал во сне, и кто такой этот Угабуда, я тоже вспомнил. Вообще-то его звали не Угабуда и не Убагорда, а Угурбадо. И жуткий сон, в котором фигурировало его замысловатое имечко, ухитрился напугать меня так, как я уже и не надеялся перепугаться.